Это ведь ты, придурок, за собою потянешь. За собою потянешь хороших ребят. Да не потяну я, не потяну, гадом буду, не потяну. Не потянешь, говоришь? Он вдруг улыбаться перестал. Ладно, хорошо. Из стола 3 папки огромных достал. Тут вот еще 3 твоих дельца. Изнасилование с убийством, ограбление Сбербанка с 3 трупами, квартирка с 5 мертвяками. Не мое, начальник, не мое, точняк. Как не твое? Твое, разулыбался опять. Гад, сука поганая. Дело мне шьет. Сразу 3. И улыбится. Ты какой-то глуповатый мужичок, друг мой сердечный. Я ж тебе толково поясняю. Это твои дела, твои. Не понял? Нам ведь висяк держать. Не резон. А тебе один хрен червей кормить. Или... Он снова вытащил свой наган. Отчаялся, на все махнул рукой. Хотя обида изо всех дыр прет, вот-вот лопнет. Вали, начальник, скрежещу сквозь зубы. Вали все на меня. Не жалко, все приму. А сам думаю, было. Было это уже все когда-то. И решил в открытую пойти. Слышь, начальник, там же еще одно дельце должно быть. Изнасилование. Убийство с отягчающими. Месяц назад, за городом, в синем платьишке, порезанная вся. Есть? Нету такой. Ты себя не оговаривай. Тебе это ничего уже не прибавит, друг сердечный. Давай, бери на себя, что сказано, пиши заяву, подписывай и не стесняйся. Вот ведь, суки, чужое на меня понавешали, а ту мою голубу так и не нашли. А ну и хрен с ней. Мне уже все одно. Прав, начальничек. А то, что все они заодно, оплевать. Он бритый. Бритый бы мне попался. С этим бы потолковал. Я бы его зубами бы грыз, на части порвал, сучар. А дружков бы передушил. С них и этого хватит. Да поздно. Поздно. Теперь все поздно. И башка трещит. И мысли проклятущие. Все это было, было, было. Но где? Когда? Со мной ли? Нет. Мне так еще не прикупали меня. Я не фраер дешевый, чтобы этак вот пролететь. Еще месяц меня пытали. Все взял, за все подписался. Не будет у них висяка. Получат премии. Премии, суки. А я поживу еще немного. Поживу до суда. Да и после него. Ведь не сразу же в расход пускают. Бывает, что и год, два мурыжат. Может, уйти удастся. Нет, от них куда уйдешь. Это все, конец. А ночью меня из общей камеры в одиночку перевели. Я все понял. Это конец. Колотун меня пробрал. Так сильно, что даже самой лихой недельной похмелюги так не колотило. Знал. Придут. Придут и все. И точно. Когда дверь скрипнула, я сразу на ноги вскочил, заточку выхватил в темноту. В вошедшего ткнул. Тут ждать да соображать некогда было. Не зря я эту хреновину за 2 пайки выменял. Да подначивал втихаря. Срубил шустряка одним ударом и дверь прикрыл. «Ну чё, фраерок?» – спрашиваю. А сам наклонился и в лицо заглядываю. Узнал. Следователь это был. Неужели сам по мою душу приходил? Ментяра подлючий. Осмелел. Страж порядка. Лежит. Постанывает. Легонько. Но дышит. Живой. Ну ничего, ты мне недолго поживешь. Ну что, потолкуем, начальничек? Дверь прикрыл плотнее, присел. Гляжу. Очухался. Но кричать, звать на помощь боится. Дрожит весь. Знает, не выйдет отсюда. И тут по башке мне саданули. Свет померк. Я и не слыхал, когда в дверь кто-то прошмыгнул, прошляпил, проворонил. Сзади удавкой горло стянули. Чуть что, крышка б не была. Косяга давлю. Ни хрена не понимаю. И вдруг голосом бритого. Режь его, падла. Живо режь. Следователь этот полудохлый. Со страху лужу напустил, еще сильнее затрясся. Но все вперед меня понял. Как режь? Зачем? Сеня, корешок, дружище, братан. Ты чего, шутишь, что ли? Запричитал он гуняво. Где только наглость наглющей улыбочкой его потерялся. Режь, говорю. Просипел мне в затылок бритый гад. Чего ждешь? И ты, менток, не обессудь. Сам бы лишнего свидетеля убрал бы. Зачем нам они, а? Не горюй. Он тебя быстренько запорит. Охнуть не успеешь. А ну режь, падла! И так стянул удавку, что я ножичком ткнул в глаз следователю. Да и кончил с ним сразу, без потехи. Бритый даже обиделся. Пнул ногой в спину. Ну, вот теперь падла, говорит. Давай вешайся. Я понял, не шутит. Ну чё, притих, живо давай. Мне тут прохлаждаться с тобой некогда. Лучше сам уйди, тихо, спокойно, а не то. Он вытащил из кармана заточенный крюк с цепью. Не то за ребрышко подвешу. Будешь до завтрашней зари, падла, на качелях качаться. Рванулся я было. А, ни хрена. Удавку он крепко держит. Конец дал какой-то. Из простыни. И портянки сплетенной. Петлю сам вяжи, падла. Чтоб твои пальчики были. Да пошел ты! Вяжи, сука! Он врезал мне крюком по темечку. Дванул удавкой так, чтобы я не повалился. А, скобочка. Из потолочка торчит. Видишь? Падла. Я все видел. И еще знал, что никаких скобочек не положено в камере. Вот ведь суки, вот ведь сволочи, обритый гад скотина. Он меня подставил, он и изгаляется, вражина подлая. Серьгой поблескивает, лыбится. Я ему в лицо прямо. Ну, сучара. Я тебя на том свете встречу. Попомню все. И чего-то колыхнулось в груди. Ударило в голову. И такая четкая и ясная уверенность пришла, что свидимся мы с ним еще. Что встретимся. Не поверите. Видно, все это у меня в глазах так блеснуло. Его чуть к стене не отбросило. Испугался, рукой прикрылся. А потом головой затряс. Черт, я тебя на том свете встретят. А со мной тебе не свидится, падла. Я таких порезал с дюжину, понял? Увидимся, говорю. И сам верю. Знаю, что сдохну сейчас. А верю, что встретимся. Лезь в петлю! Завязал я узелок, расправил петлю, нацепил на шею. Не так, падла! Кричит он. Учить надо, издеваешься, сучара. А ну, суй ногу в петлю. Вот так. Другой конец в скобу. Вот так. Теперь подтянись. Крепи конец давай. Теперь рукой держись за петлю. Ты у меня, сука, на крюке будешь болтаться. Ты у меня... Вот так вот. А я уже и сам готов был распрощаться с жизнью. Жизнью своей поганой. До того у меня от всей этой подлости, несправедливости черной накипело и перекипело внутри. Сам. Вот уйдет этот гад с серьгой. А все одно повешусь, не жизнь. Держусь одной рукой, повис, петлю-то со ступни снимаю, подтягиваюсь и на шею, нормальненько. Все, прощай, белый свет, каюк. Вниз пошел, руку отцепил, голову чуть не оторвало, позвонки шейные чуть не лопнули. Повис, круги черные, все. Конец. И тут чую вжик и удар. Это меня так пол бетонный встретил. И лоб расшиб, и локоть выбил. Два зуба потерял. А бритый ухмыляется. Ладно, падла. Это я так шучу. Ты у меня запросто не сдохнешь. Я к тебе приходить буду до самого суда. Я с тобой позабавлюсь еще. Ты ж моего лучшего кореша с двумя шалашовками порешил. Как тебя простить? А сам ржет, изгаляется. Я тебя перед самым судом казняю. Ты понял, ублюдок? И расстегнул ширинку. И в лицо мне ударила теплая, желтая, пенящаяся струя. Я из тебя дерьмо сотворю, падла. И никто мне тут поперек слова не скажет. Тут я хозяин, ты понял? Это мой городишко, это моя зона. Это мои охотничьи угодья. Напоследок он стегнул меня крюком по башке, плюнул и вышел. За следователя меня били неделю. Отмачивали и снова били. Били и отмачивали. Тюремный лекарь не отходил от меня, не давал помереть. Только в чувство приведут, мозги прочистят и опять бить да пытать. А потом надоело, притомились. В те ночи Бритый не приходил, а как начал очухиваться, так он и объявился. Каждую ночь пытал и казнил, руку набивал и развлекался со мной. Не было у меня на свете врага злее этого гада, этого нелюдя. Не было такой пытки, издевательства, которых я бы от него не стерпел. Ни в одном Освенциме таких палачей отродясь не бывало. Люто я его возненавидел. Ни один человек на этой проклятущей земле не умел так ненавидеть, как я. Все дни я только и думал, как бы я ему мстил, как бы я его терзал, если бы он только попал в мои руки. Пощады он не получил бы от меня. В десятеро отдалось бы ему. Это была моя жизнь теперь. Другого мне было не дано перед той неотвратимой смертью. Оставалось только жаждать расправы над палачом. Только мечтать. Безумно мечтать об истязании его.